Старьевщик Рудольф. Радоваться, когда потакают, и огорчаться, когда перечат. В природе каждого, в ком течет кровь. Жердочка для птиц. Нормально выспаться Жуге не удалось. Старый тюфяк, набитый гороховой соломой, который травник отыскал на чердаке, был отсыревшим и ужасно пах мышами. Телли взять его не захотел. Завернулся в дырявое войлочное одеяло и устроился на лавке. У Рудольфа, конечно, была кровать, и гость по городским обычаям вполне мог рассчитывать на место в ней, под одним одеялом с хозяином. Проблема заключалась в том, что Жуга чувствовал себя здесь кем угодно, только не гостем. Он вообще испытывал неловкость от того, что столь бесцеремонно вторгся в дом старьевщика, и отвоевывать у старика кровать посчитал делом низким и недостойным. В конце концов, любая наглость имеет свой предел. От этих мыслей у травника к утру разболелась голова. Он встал с рассветом, распахнул окно и вывесил тюфяк проветриться, после чего вернулся в комнату, где ночевал, и осмотрелся. От запаха плесени свербело в носу. Комната на втором этаже была чуть ли не до потолка завалена всякой всячиной. Разбирать эти вековые завалы у странника не было ни сил, ни желания. Широкие полки вдоль стен оставляли свободными лишь узкий проход посередине, по которому Жуга едва пробрался прошлым вечером, освещая себе путь огарком сальной свечки. «Ну и ну!» — пробормотал он, оглядывая все это барахло при свете дня. «Похоже, он и впрямь старьевщик, этот Рудольф». Внизу было темно, камин давно погас, Рик, бросив остывший коврик, перебрался к Телли под скамейку. Из-под свисающего края одеяла высовывался кончик зеленого хвоста. Широкую, почти квадратную комнату перегораживал старый прилавок, частично разобранный, не иначе на растопку. Полки и здесь прогибались под тяжестью всевозможных вещей, некогда выставленных в качестве товаров, а ныне превратившихся в никому не нужный хлам. На стене висели два зеркала, изрядно побитая молью волчья шкура с головой и зубами и небольшое чучело лесной совы. «Любуешься?» — спросил, спускаясь по лестнице, Рудольф. Странник обернулся. «Ну-ну, можешь не отвечать». Он вынул из кармана старый замшелый кисет со следами цветной вышивки, неторопливо набил длинную трубку с обгрызенным янтарным чубуком и поворошил в камине в поисках тлеющего уголька. Нашел, прикурил и опустился в кресло. «Раньше я держал здесь лавку», — проговорил старик, выдохнул клуб дыма. «Но сейчас я отошел от дел. Хотя я знал, что рано или поздно сыщется прыткий сукин сын с толстым кошельком и выкурит меня отсюда, как лису из норы». Седой, сутулый, горбоносый, похожий на огромную старую птицу, Рудольф сидел и рассуждал, сам отвечая на свои вопросы, а странник чувствовал себя все глупее и глупее. «Ну, хватит», — наконец сказал Жуга. «Хватит. Мне жаль, что так получилось. По правде говоря, я хотел всего лишь снять комнату, а не отнимать у тебя жилье. Дом большой, поместимся как-нибудь. Я не собираюсь тебя выгонять». «Охотно верю», — усмехнулся тот. «Человеку, у которого хватает наглости и денег выкупить чужую закладную, ничего не стоит нанять пару стражников, чтобы выдворить несчастного старьевщика. Ты этого не сделал. Почему? Сам прячешься от стражи?» «Вряд ли, иначе не пошел бы в магистрат. Денег не хватило. Тоже не причина. Посулил бы им чего-нибудь из моего хозяйства и дело с концом. Кстати говоря, как тебе удалось выкупить закладную?» «Я сторговал за полцены. Убедил их, что дом почти разрушен». «Почти разрушен?» — воскликнул Рудольф и взмахнул чубуком. Табачный дым завился в сизую петлю. «О, святая простота! Почти разрушен! Да он простоит еще 100 лет! Стена в 4 кирпича, а чердачные балки ты видел? Это же лиственница, ей сносу нет! А черепица? Разве сейчас делают такую черепицу? Плоская, ручной формовки, в 2 пальца толщиной, звенит под ногтем!» «Да, ну ладно, сделанного не воротишь. Да, нам есть о чем поговорить, мой наглый рыжий друг. Как я понял, уходить отсюда ты не собираешься». «Надо же мне где-то жить», — бесхитростно ответил тот. И раз уж я откупил этот дом... Но в городе полно других домов. Почему бы тебе не поселиться в центре? Там ведь почти все уцелело. Почему не у реки, наконец? Ты говоришь, что откупил мой дом за полцены. Но даже 500 таллеров — большие деньги. Откуда у тебя такая сумма? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Траволечением, — ответил Жуга, когда Рудольф умолк. Я не так богат, как ты думаешь. Твой дом на окраине. А значит, жилье здесь дешевле и шуму меньше. Ворота рано или поздно разберут, до леса здесь ближе всего. А хороших трав у реки не найти. Да и сырость лишняя мне ни к чему. Я ответил на твой вопрос. Вот как, — пробормотал задумчиво старьевщик. Травник, значит. И ты что же, собираешься открыть аптекарскую лавку? Или прямо сразу возьмешься врачевать? Я еще не решил, — уклончиво сказал Жуга. Сперва надо обжиться, дом в порядок привести, да и мальчишку пристроить. Рудольф, казалось, травника не слушал. Сидел, попыхивая трубкой, полузакрыв глаза. «Не так-то это просто открыть аптеку», — произнес он наконец. «Требуется патент и разрешение от бургомистра. Да. А ты думал, все будет как в селе? Пришел, заселился в первую попавшуюся хату и врачуй, как бог на душу положит. Шалишь. Сперва надо года 3 походить в учениках у известного аптекаря, потом лет 7 у него же в подмастерьях, потом заплатить вступительный взнос в цех фармацевтов, получить благоволение магистра, и уж тогда, пожалуйста, торгуй, лечи, учи учеников. Как ты намерен с этим разбираться? Или думаешь дать на лапу нужным людям? Так ведь денег не хватит. Или...» Глаза старьевщика сощурились. «Или ты не тот, за кого себя выдаешь? Ты воевал? Откуда у тебя эти шрамы?» Он указал чубуком. Жуга промолчал, слегка обескураженный, огляделся, подвинул скамейку и сел напротив старика. «О шрамах разговор и долгий, и ненужный», — произнес он. «В горах их считать не принято. А войну мне неохота вспоминать. Я не сражался за османов. Об остальном умолчу. А что до моего занятия? Скажем так, я не собираюсь о себе кричать на всех углах. Те, кому я понадоблюсь, сами меня найдут». Рудольф поднял бровь. «Если в магистрат донесут, что ты работаешь без его дозволения и берешь за это плату, тебя ждут большие неприятности», — сказал он. «Значит, я не буду брать плату. К тому же аптекари тоже должны у кого-то закупаться травами. Или ты думаешь, что эти господа свои травы собирают сами?» Жуга усмехнулся, глядя, как и без того длинное лицо старьевщика вытягивается еще сильней. «Но и хитер же ты», — с оттенком уважения сказал тот наконец. «Сущий лис, это же надо, до чего додумался, да». И старик снова запыхтел трубкой. «Ладно», — травник шлепнул себя по коленкам и перебросил полотенце с шеи на плечо. «Как бы то ни было, ты прав. Я отсюда уходить не собираюсь. Зима вот-вот нагрянет, да и деньги на исходе. Но и тебя выгонять не буду. Живи, как жил. А вот потесниться придется. У тебя 3 комнаты, и лавку ты уже не держишь. Барахло придется выбросить или снести в чулан». Старьевщик чуть заметно вздрогнул, но промолчал. От взора травника это не укрылось. «Я поселюсь, пожалуй, наверху, где спал сегодня». «Как хочешь», — с плохо скрываемым раздражением ответил Рудольф. «Смотри, не пришлось бы потом пожалеть». «А этого куда?» Он указал на спящего мальчишку. Жуга пожал плечами. «Посмотрим». Разбуженный разговором, Телли уже проснулся, сел и принялся тереть заспанные глаза. Зевнул, отбросил челку с глаз. «Утро доброе», — кивнул он, завидев Жугу и Рудольфа. Соскочил босыми ногами на пол. Сморщился и помахал рукой, разгоняя табачный дым. «Слышь, Рудольф, где тут у тебя это?» «Что?» Тот поднял голову. «А, там, за кухней, в конце коридора, под лестницей. Твой, питомец уже проснулся?» «Да ну, скажешь тоже», — фыркнул мальчишка. «Он до вечера продрыхнет. Сутками спать готов, как нажрется». Телли убежал, и Рудольф повернулся к травнику. «Оставишь его при себе? Надо же с ним что-то делать». «Ты теперь здесь хозяин». «Сейчас решим. Телли!» — окликнул Жуга вернувшегося мальчугана. «Сядь, разговор есть. Ты что дальше делать думаешь? Чем жить?» «Выгоняешь?» — спросил тот без обиняков. Травник смутился. «Нет, но... послушай, Телли, вижу, от тебя так просто не отделаешься. Я не могу вас с Риком содержать за просто так. А мне все равно нужен помощник. Если ты хочешь остаться, тебе придется этим заняться. Согласен?» Тот поспешно закивал, глаза озорно заблестели под завесой белой челки. «Только Рик пусть тоже останется», — потребовал он. «Ладно», — кивнул Жуга. «Теперь слушай, чего скажу. Первое мое условие. Никакого воровства. Ни дома, ни на улице. Не хватало нам еще одной ссоры со стражей». «А дома-то чего?» — Телли шмыгнул носом. «Чтобы не было соблазну», — отрезал Жуга. «Так, второе. Работа, но об этом позже. Мелкие поручения не в счет. Ну и последнее. Убирать за своим дракошкой будешь сам. Все понятно?» «Все», — кивнул тот. «Вот и отлично». Жуга достал из кошеля две монетки. «Беги на рынок, прикупи какой-нибудь еды. А то, сдается мне, торговцы на эту улицу еще не скоро доберутся. Потом забеги на постоялый двор, узнай, почем у них свежей соломы охапка. Все, беги». С этими словами травник встал, намереваясь идти наверх, но услыхал, как Телли за его спиной сдавленно охнул и обернулся. Парнишка во все глаза таращился на спину Жуги, рассеченную косым неровным шрамом слева вверх направо. «Это ж как?» — ошеломленно пробормотал он. Поднял взгляд на травника. «Где тебя так? Это ж разве можно выжить после такого?» «А я и не выжил!» Травник сделал страшные глаза и рассмеялся. «Ладно, хватит болтать. Дуй за едой, потом поговорим. А то работы целая гора». Телли наконец умчался. Рудольф некоторое время задумчиво рассматривал спящего под лавкой дракона, потирая острый, заросший седой щетиной подбородок, потом вздохнул и принялся выколачивать трубку. «Послушай, парень». «Я Жуга», — ответил травник. «Зови меня Жуга». «Хорошо», — рассеянно кивнул Рудольф. «Хорошо. Ты видел когда-нибудь такого зверя?» «Нет». «И я нет. А между тем мне уже стукнуло полвека, и я не всегда сидел в лавке. В свое время мне пришлось немало поездить». «Я много слышал о них», — начал было Жуга, но старьевщик оборвал его на полуслове. «Покажи мне того, кто о них не слышал. А вот кто их видел? И тут, на тебе, посреди города. Откуда эта тварь у сопляка?» «Он сказал... А впрочем, я не знаю». Старьевщик помолчал. «Сдается мне, эти двое еще доставят тебе хлопот», — сказал он, не глядя на травника. «Да и мне тоже. Как думаешь, а, Жуга, доставят?» Травник кивнул. «Непременно». Хлопоты не замедлили себя ждать. Остаток дня ознаменовался сразу несколькими событиями, и далеко не все были приятными. Во-первых, сперли с окошка тюфяк. Сперли, несмотря на безлюдную улицу, второй этаж и ветхость оного тюфяка. Во-вторых, дракошка выспался и поднял шум, не обнаружив рядом хозяина. Травнику едва удалось его урезонить. В-третьих, Телли заявился в середине дня без денег, без еды и с расквашенным носом. Жуга почувствовал некоторое беспокойство. Количество увечий, собранных всего за два дня непоседливым мальчишкой, становилось просто пугающим. «Так», — угрюмо протянул Жуга, отставляя веник и оглядывая парня с ног до головы. Тот смущенно переминался. «Теперь еще и для тебя готовь припарки. Похоже, и впрямь придется учить тебя драться. Кто тебя так отделал?» «Да этот, Отто», — проворчал тот и хлюпнул носом. «Какой еще Отто?» «Отто Блотто, с блошиной канавы». «Один?» «Втроем». «Ясно», — кивнул Жуга. «Вон бадья, иди умойся. Обеда нам, похоже, сегодня не видать, да и ужина тоже. Впрочем, постой. На один горшок каши у меня припасов хватит. Не трать всю воду, эй! Оставь немного на еду». «Каша — это не еда», — хмуро проворчал Рудольф, спускаясь по лестнице. «Это то, что едят с едой». Жуга пожал плечами и наполнил водой котелок, засучил рукава. «Можешь предложить чего получше?» Старьевщик скрылся в комнате и через некоторое время появился, неся завернутый в тряпицу свиной шпик и четверть каравая хлеба. К этому времени Телли уже натаскал с улицы дров и теперь вместе с травником разжигал огонь. «Ну и камин у тебя!» Кашляя и вытирая запорошенные пеплом глаза, молвил Жуга. «Дымоход давно чистили?» «Чего греха таить?» — вздохнул Рудольф. «Давненько». Травник подложил в камин щепок, сломанной дранки, подождал, пока не разгорелось, и взялся за поленье. Замешкался, повертел одно в руках, постучал по дереву щербатым ногтем, развернул к свету. «Осина!» — пробормотал он и кинул деревяшку мальчишке. «А ну, лови!» Телли поймал и недоумевающе возрился на него. «Много там таких?» «Ну, неси еще». «Зачем?» «Зачем, зачем? Все тебе скажи. Сажу будем из трубы выжигать. Давай, тащи все, что найдешь». «Да постой, ты насчет соломы не спрашивал?» «Нет». Травник открыл было рот с намерением еще что-то сказать, но передумал и промолчал. Перспектива провести ночь на голом полу, пусть даже и укрывшись кожухом, травника совсем не вдохновляла. И после ужина Жуга отправился разыскивать постоялый двор. «Найдешь легко», — сказал ему Рудольф. «Дойдешь до башни, потом налево, и все прямо, никуда не сворачивая». Так оно и вышло. Приземистое двухэтажное строение с подворьем, складом и конюшнями Жуга приметил издали. Ближайшие дома лежали в развалинах. Высокие ворота украшала жестяная вывеска с коряво намалеванным огромным красным петухом. Травник поднял бровь и усмехнулся. Хозяин, видно, был не слишком суеверен, если выбрал для своего заведения столь провокационное название. Местами краска облупилась, а в самую середку вывески во время осады долбанул тяжелый камень из баллисты, вдавив петушиную грудь на целых два вершка, отчего картинка приобрела довольно странный вид. Править вывеску не сочли нужным. Удачно расположенный на равном удалении от двух ворот красный петух был переполнен. Двор загромождали телеги, горел костер, два парня, охранявшие товар, проводили травника настороженными взглядами и вернулись к своим делам. Жуга с усилием отворил скрипучую дверь, миновал двух вышибал на входе и остановился у камина. Один из громил с неодобрением покосился на него и подошел поближе. «Тебе чего, рыжий?» «Хозяин здесь?» — вопросом на вопрос ответил тот. Громила почесал за ухом. «Нет местов». «А мне не надо, я по другому делу». Парень помедлил, затем кивнул. «Обожди тут». Он скрылся за занавеской, но вскоре показался вновь, ни слова травнику не сказал и вернулся на свое место у двери. «Ты меня искал?» Жуга обернулся. Хозяин красного петуха был широченный и приземистый, как комод, и едва ли уступил бы в драке своим вышибалам. Физиономию его можно было даже назвать красивой, кабы не свернутый нос, косо сросшийся рубец на подбородке и кривые сломанные зубы. Серые с прищуром глаза смотрели цепко и внимательно. «Да», — кивнул Жуга, — «я. Мне нужна солома». «Сколько?» «Две охапки». Лицо кабачика озадаченно вытянулось. Жуга в жизни не видел, чтобы такой простой ответ вызвал такое удивление. Громилы у стены издалека, не слыша разговора, тревожно шевельнулись. Но хозяин взял себя в руки и сделал им знак оставаться на месте. «Куда тебе столько?» Травника все это помаленьку начинало раздражать. «Тюфяк набить», — ответил он угрюмо. Одно мгновение хозяин постоялого двора тупо на него таращился и вдруг разразился хохотом. Постояльцы заоглядывались, вышибалы снова нервно задвигались. «Ох, солома!» Утирая слезы сквозь смех, выдавил кабачик. «Ну, приятель, насмешил. А я уж подумал, Иди на двор, Вилли покажет, где взять». «Сколько я тебе должен?» — спросил Жуга, силясь понять, что происходит. «Оставь Менку на память, надо же, солома! Вилли, черт, куда этот дурак запропастился?» Он повернулся к травнику, прежде чем уйти. «Подожди минутку, может, выпьешь чего?» Жуга поразмыслил и кивнул. «Пожалуй». У стойки было пусто. У стены в неровный ряд выстроились бочки. Парень за стойкой вопросительно поднял взгляд на травника. Жуга заказал для разнообразия светлого, расплатился, подхватил протянутую кружку и огляделся. День клонился к вечеру. Почти все столы были заняты, лишь за двумя оставались свободные места. Травник поразмыслил и решил, что пить придется стоя. Но в этот момент столкнулся взглядом с каким-то парнем. Тот похлопал ладонью по лавке и поднял кружку приветственным жестом. Жуга в ответ поднял свою, отхлебнул пиво и направился к нему. Стол перед незнакомцем покрывали липкие разводы пролитого пива, островки костей и рыбьи чешуи. Парень молча подвинул Жуге копченый хвост селедки и выудил откуда-то еще одну. Согнул рыбешку, золотистая кожица с треском лопнула и слезал с пальцев жир. «Хороший день», — сказал он. Жуга кивнул и снова отхлебнул из кружки. Пиво было дрянное. Несмотря на это, парень был весьма навеселе. Худой, высокий, кадыкастый, в сером стеганом полукафтане, он сидел здесь, наверное, с обеда. В его зачесанных назад рыжеватых сальных волосах застряла чешуя. «Ты чем так Вальтера насмешил?» «Не знаю», — травник пожал плечами. «А что?» «Впервые в жизни слышу, как он смеется. Выпьем, рыжий?» Выпили. Парень со стуком поставил на стол опустевшую кружку и вытер усы. «Я Бликса, лудильщик», — сказал он, демонстрируя зачем-то узкие в застарелых ожогах ладони. «Вообще-то меня звать Ганс, но это имя мне не нравится. Я тебя раньше не видел». «Меня зовут Жуга. Я здесь недавно». «Ого! Имечко что надо. Не слыхал. Чем промышляешь?» «Так, по травам». «А, по травам? Ну, ага. Надолго в город? Как повезет». «А где живешь?» «У синей сойки». «Где-где?» — рассмеялся тот. «Ты, брат, заливай да знай меру. Там же ни одного целого дома не осталось. А у Рудольфа?» Бликса вмиг посерьезнел и даже, кажется, немного протрезвел. «А что?» — осторожно спросил он. «Старый Руди уже того? Башмаки в угол? Ты, значит, вроде как наследник?» Жуга пожал плечами. Кружка его почти опустела. «Отчего же? Жив он? Просто я живу там, ну как бы на постое». «Врешь!» «Чтобы не лопнуть». Парень присвистнул, поскреб в затылке. «Ну тогда ты этого, того, поосторожней!» Пробормотал он и вдруг засуетился. «Черт, совсем забыл, мне ж надо!» Он нырнул под стол, вытащил тяжелый, глухо звякнувший мешок, порылся в нем и лихо припечатал на столешницу монетку. «Ну, мне пора», — он встал. «Бывай, рыжий, понадоблюсь, спроси меня у Вальтера, он скажет». Жуга кивнул, проводил его взглядом и залпом допил пиво. Задумался. Что-то было не так в этой истории с Рудольфом. Парнишка, собиравший пустую посуду, подошел к Жуге и попытался взять монетку, что оставил Бликса. Монета не двинулась с места. «Колдовство!» Мальчишка сплюнул и перекрестился. «Дурак!» — невозмутимо сказал Жуга, поддевая монетку ножом. «Столы протирать надо!» Парнишка тупо похлопал глазами, сгреб менку под фартук в карман и повернулся к травнику. «Это ты, который за соломой?» «Я!» — Жуга кивнул. «Пошли». К ночи стало холодать, и Телли не рискнул, как в прошлый раз, заснуть внизу, прекрасно понимая, что как только догорит камин, спать станет невозможно. Вдобавок Жуга под вечер приволок огромную охапку свежей соломы, застелил ее рогожей и устроил себе ночлег в комнате наверху. Недолго думая, Телли направился туда же. «Тебе чего?» Жуга, уже накрывшийся кожухом, поднял голову. Рыжие волосы топорщились склокоченной метелкой. «Да это... холодно внизу». Телли картинно поежился. И жестко. «Хитрый!» — усмехнулся травник. «Как спать, так сразу. А вот солому поискать!» Он выдержал паузу и молча оглядел мальчишку. Телли потупился. Щуплый, маленький, босой, в разодранной рубашке он и впрямь был одет не по-осеннему. «Еще одна забота. Так-перетак. Ну ладно, лезь». Обрадованный Телли перелез через травника и заворочился, шурша соломой. «А я одеяло принес. Ой-ой, колется!» «Терпи, завтра мешок раздобуду. Я ты пламя, да не ворочайся ты так, еще рухнет что-нибудь с полки», — Жуга вздохнул. «Придется завтра разобрать этот хлам». «Эй!» — он вскинулся. «А змей твой спать до нас не приползет?» «Нет», — соврал Телли. Рику было все равно, где спать, лишь бы потеплей. Как и любая ящерица, он остывал к утру так, что поначалу даже двигался с трудом. Тил не сомневался, что дракон притащится наверх, как только догорят последние дрова, но травнику об этом сказать не решился. Ну как прогонит. Некоторое время оба лежали без сна, согреваясь. Жуга, хоть сам и отругал мальчишку, тоже беспокойно ворочался, хмыкал задумчиво, с хрустом потирая ладонью небритые щеки. «Стены», — бормотал он, — «черепица, ножки от стола». «Чего?» — вскинулся Телли. «Ничего», — рассеянно ответил тот. «Ты хорошо Рудольфа знаешь?» «Нет, конечно». «Вот и я не знаю». Травник сел, поскреб исколотую соломой спину. В окошко лился лунный свет. Лохматый профиль на фоне окна казался залитым чернилами. «Тревожно что-то мне. Дом еще этот». «А чего? Дом как дом». «Ну да, как же. Если он в залог пошел, и то за 1000 таллеров. Представляешь, сколько он стоил новый? Стена в 4 кирпича, чердачные балки из лиственницы, черепица — это в 2 пальца толщиной. Тьфу, черт. Я уже и сам говорю, как Рудольф. А чучела эти, а мебель? Ни единой трещинки до сей поры. Вся гладкая, как зеркало. И ножки эти круглые. Их на станке точат, на токарном. Да? Но все равно дорогая работа. Откуда у него такие деньги? И почему он дело свое прикрыл? Кого не спрошу, все шугаются, будто он и вправду сумасшедший. Я-то пламя! Травник подскочил на месте, как ужаленный, и вытаращился в темноту. «Рик, ты что ли?» Дракошкины глаза умильно щурились, сверкая в лунном свете вертикальной прорезью зрачков. Не дожидаясь приглашения, Рик нахально втиснулся меж Телли и Жугой, улегся поудобнее, зевнул и тут же задремал. «О, Господи!» — только и смог пробормотать Жуга. Убрал от лица перепончатое драконово крыло. «Только этого мне не хватало. Это ты оставил дверь открытой?» Телли лежал, боясь пошевелиться. Наконец услышал, как травник зашуршал соломой, поворачиваясь к дракону спиной, и облегченно вздохнул. Гнать его не собирались. «Ладно», — проворчал Жуга. «Давай спать, а то завтра вставать рано». «Зачем рано-то?» «Травы собирать пойдем», — был ответ. На следующий день Жуга, как и обещал, растолкал Телли ни свет ни заря, и оба отправились за город. Рика заперли, чтобы не увязался следом. Путь был неблизкий. Сначала до ближайших ворот в западной башне 3 ключей, затем далеко на юг, вверх по течению реки. Вообще, если по всем правилам травы собирать, то надо заходить так далеко, чтобы не слыхать было петушиного крика, рассуждал по дороге Жуга. Но на деле все проще. Чем дальше от города, тем лучше. «Это чтобы люди не мешали. Травы там чище», — ответил Жуга, останавливаясь на широком, густо поросшем кустарником лугу. Огляделся. «Так, начнем, пожалуй. Вот эти стебли видишь? Запоминай, это волкобой-недоспелка. Собирают его в конце августа, когда он цветет. «Мы его звали Овечья Рунишка», — кивнул Телли. Брови травника удивленно полезли вверх. «Ого!» — сказал он. «А ты, оказывается, кое-чего знаешь». «Верно. Так его тоже зовут. Только если я тебе все названия каждой травинки буду говорить, у тебя башка с непривычки треснет». «А для чего она?» «Башка?» «Да нет, это трава. Волкобой этот». «Вообще его добавляют в кое-какие отвары для густоты и чтобы дольше сохранялись. А еще говорят, что им от свадебных наговоров охраняют. Кладут на порог». «Это правда?» «Не знаю, не пробовал. Мы его много брать не будем. Есть вещи поважней». «Да, много всяких враг об этом ходит». Он уложил в сумку сорванные стебли. «Есть в травах и цветах целительная сила для всех, кто сумеет разгадать их тайну. Только не каждому это дано. О, гляди, лопух. Дай-ка лопатку. Репей-то нам на черта. Осенний корень лопуха в настойке, — наставительно сказал жуга, окапывая куст вокруг. От осиного или пчелиного укуса первейшее средство. А почему осенний? Травник пожал плечами. Я не знаю. А это, я вот слыхал, что орхилин-трава все тайны и чары раскрывает, ежели сумеешь ее цветок сорвать. «Это папоротник-то? Ерунду болтают», — сказал жуга, утирая лоб рукавом. Потянул из земли оголившийся корень. «Я дважды просидел у орлика всю ночь на Ивана. Ни хрена он не цветет. Городские байки. Другое дело, что червяков из брюха гонит, если приготовить как надо. А еще от поясницы помогает, если на ночь приложить или тюфяк свежим листом набить». «Так давай набьем». «Завянет быстро, не сезон». «Какой же прок от него тогда? Поясницу ведь как раз по осени и крючит. На то другие средства есть. Каштан на хлебе с салом, корни шиповника настойка или там акация. А вот еще про папоротник. Если растереть свежий листок и к ране приложить, или там к свищу, в 3 дня все заживет и следов не останется. Ну-ка, помоги». Домой к Рудольфу Телли возвратился, нагруженный травами и окончательно обалдевший от обилия сведений. «Мне все это в жизнь не запомнить», — сказал он, поразмыслив. «А ты не запоминай. Пока просто слушай». Оказалось, Рудольф отлучился по своим делам. Воспользовавшись его отсутствием, жуга и Телли решили разобрать завалы в верхней комнате, пока какой-нибудь котел и впрямь не рухнул ночью им на головы. Толстые, неструганного дерева полки прогибались под непосильной тяжестью. Обилие вещей поражало. Здесь были стеклянные бутылки всех форм, цветов и размеров, какие-то разрозненные чашки и тарелки серого фаянса, покрытые тоненькой сеточкой трещин, большей частью с отбитыми краями или без ручек, статуэтки людей и зверей в разломанной шкатулке, 2-3 монеты странной формы, там же изогнутый бронзовый нож с затейливой ручкой, радужные перья неведомых травнику птиц, большая связка старых ключей на кольце, кресало, череп. Телли перепугался до одури, когда наткнулся на него за старым жестяным подносом. Горы старого трута, свернутый в трубку небольшой квадратный коврик, истертая перчатка из кожи на левую руку, извитая, с отростками раковина с кулак величиной, толстая пачка слипшихся свечей, песочные часы, кубок, измятый старого олова с чеканкой внутри и снаружи, большая медная чернильница с остатками чернил и многое другое, все старое, забытое, покрывшееся плесенью и пылью. Дела. Травник с натугой стащил с верхней полки маленький бочонок, снял крышку и ошарашенно уставился на россыпь блестящих, перемазанных прогорклым маслом наконечников для стрел. Куча всякой всячины. И вещи все ненужные вроде. За бочонком на полке обнаружился щит, обитый сталью поверх досок, конный рыцарский тарч с обрывками кожаного ремня и полустертым гербом, очертания которого терялись в проплешинах облупившейся краски. За щитом примостилось высохшее деревце в треснутом глиняном горшке. «Думаешь, он этим торговал?» — спросил Телли. Дерево в горшочке почему-то его особенно заинтересовало. Жуга осторожно взял в руки черную, с радужным отливом тонкую свирель, посмотрел ее на свет, поднес к губам и для пробы выдал пару созвучий. Звучала свирель вполне прилично. Он вздохнул и отложил ее в сторонку. «Кто знает», — сказал он, — «наверное, торговал. А иначе зачем тут это все? Бутылки мне, пожалуй, пригодятся, а остальное отнесем пока в чулан. И это тоже». Телли поднял с полки что-то круглое в пятнах, рукавом стер пыль и изумленно вытаращил глаза. «Ух ты! Глянь!» В руках его была дощечка в палец толщиной, аккуратно стесанная на ровный круг, поперечником в локоть. Одна сторона ее была гладкой и одноцветной, другую сплошь покрывала инкрустация из чередующихся правильных шестиугольников трех цветов. Жуга нахмурился и протянул за нею руку. «Ну-ка дай». Он повертел дощечку в руках, царапнул ногтем край мозаики и хмыкнул. Шестиугольнички сидели как влитые. Под пальцем не ощущалось никаких неровностей. Полированная поверхность блестела, словно залитая в лак. «Тонкая, однако, работа», — пробормотал жуга, — «как соты пчелиные». Он поднял взгляд на Телли. «Черный, белый и... какой еще?» «Ты что, не видишь?» — удивился мальчишка. «Красный». Травник невесело усмехнулся. «Я не различаю красное и зеленое», — сказал он. «Это как?» — не понял Телли. «Почему?» «Не знаю, таким уродился». Он снова повертел в руках дощечку. «Интересно. Смотри, ни один не касается другого такого же. Красивая штука», — согласился Телли. «Я ее под столик приспособлю». Жуга кивнул и с чувством некоторого сожаления положил дощечку обратно на полку. Вдоль спины пробежал знакомый нехороший холодок. Травник нахмурился, но ничего не сказал и вернулся к работе. Наконец в комнатке стало свободнее. Кое-что из вещей травник унес вниз и разместил на полках над прилавком, чтобы были под рукой, а остальные утащил в чулан. На доску Телли водрузил горшочек с пересохшим деревом, полил его водой и поставил все сооружение на каминную полку. «Авось зацветет!» Наверху странник развернул рогожу и разложил на ней сушиться собранные травы, после чего достал припрятанный кусок холста, иглу и принялся сооружать новый сенник. Телли еще некоторое время повозился с тряпкой, залил в котел воды, разжег огонь и только расположился отдохнуть, как в дверь нетерпеливо постучали. Жуга помедлил и пошел открывать. Стоявший на пороге незнакомец был высок и небрит. Выцвевший мундир и кожаная куртка под кирасу за версту выдавали в нем солдата из наемников. За поясом торчал короткий дирк в потертых кожаных ножнах. За спиной болтался мешок. «Ну, наконец-то!» — хрипло воскликнул пришелец вместо приветствия. «Стучу, стучу, Эрих я! Тут-то, помнится, старик торговал. Где он?» «Рудольф?» «Он закрыл свою лавку», — ответил жуга. «Насовсем». «О как! Слышь, малый, помоги! С обозом еду завтрево, дорога дальняя, а я огниво потерял. А магёт вытащил кто? А нужно — хоть зарежь. А поздно, лавки все позакрывались, а выезжаем рано. А дай, думаю, зайду к Рудольфу, а товарищ на дорожку. Хорошо, что вспомнил. Говорю же, он больше не торгует». «Чёртова задница! Те что, кресало жалко?» — вспылил солдат. «Я ж тебе толкую, что я без его, как без рук, ни костра разжечь, ни трубку раскурить. Неужто сам не понимаешь? Выручи, рыжий! Ну что тебе стоит?» Жуга почувствовал себя неловко. Тем паче, что как раз в этот момент ему вспомнилось, будто в вещах старьевщика он действительно видел труд и огниво. «Погоди минутку, схожу, посмотрю», — сказал он и направился в чулан. Кресало отыскалось на одной из полок, куда они с Телли положили все, что могло пригодиться в хозяйстве. Поразмыслив, жуга сунул в мешочек кусок трута и вернулся к двери. «Держи». «Ну, спасибо, выручил». Солдат заглянул в мешочек и полез в кошель. «О, да ты и трута положил! За сколько? 5 менок хватит?» «Хватит». Солдат отсчитал монетки и сунул покупку в карман. «Бывай», — сказал он и, фальшиво насвистывая, зашагал прочь. Вскоре вернулся Рудольф с корзинкой, полной всяческой еды. Жуга с утра оставил ему денег. Старик с неодобрением оглядел разложенные на полу пахучие листья и поднялся к себе наверх. «Уже перетаскали?» — воскликнул он, заглядывая в комнату с полками. «Какого черта? Вы что, меня подождать не могли? Где вещи?» «В чулане». «Все?» «Вон тут на полках еще кое-что». Рудольф принес большой мешок, без разговоров сгреб в него те немногие предметы, которые травник оставил в нижней комнате, и тоже уволок в чулан. Не тронул старьевщик одни лишь бутылки. «Так будет лучше», — не дожидаясь вопроса, хмуро сказал он. «Так, что у нас сегодня на ужин?» Шли дни. Постепенно осень вступала в свои права, все, что отцвело, обильно плодоносило, все, что не успело, быстро доцветало. Жуга вертелся, словно белка в колесе. Каждый день он уходил в лес, стремясь собрать как можно больше трав, а иногда ходил по городу, прикупая в лавках всякую всячину. То ему был нужен рыбий жир, то молоко, то воск, то мед, то яйца, то он принимался чуть ли не мешками закупать чеснок, подсолнечное семя и конские каштаны. Затем повадился таскать в дом уксус, купорос, поташ и негашенную известку. Прикупил еще бутылку водки. Подговорил рыбаков привезти ему толстый желтовато-коричневый шмат сушеных водорослей. А однажды ему вдруг позарез понадобился свиной жир, и чтобы непременно нутряной. В доме старьевщика теперь постоянно пахло мягкой прелью подсыхающих листьев. Всюду, вплоть до чердака, сушились травы, дикие плоды и длинные, на тратве, ожерелья резаных грибов. Разнообразные бутыли на полках быстро наполнялись темными и светлыми настоями, декоктами и взварами. Телли тоже не сидел без дела. Высушенные травы требовали надлежащей обработки, а в лавке у Рудольфа весьма кстати отыскалась большая бронзовая ступка с бронзовым же пестиком. «Давай, давай!» — подбадривал его Жуга. «Зимой отдохнем!» Рик вертелся у всех под ногами, постоянно что-то опрокидывал, разбивал и частенько валялся в сохнущих листьях. Последнее дело ему особенно полюбилось. Жуга сперва гонял его, затем махнул рукой и соорудил для дракошки отдельную подстилку, свалив туда все травы, что испортились в процессе сушки. Испортились они, само собой, благодаря тому же Рику. Вся эта суета не осталась незамеченной, и слух о травниковой лавке постепенно распространился по городу. Пару раз наведались больные. Жуга не стал их гнать и в меру сил помог. Вдобавок Телли пробежался по аптечным лавкам, и кое-кто из местных фармацевтов не погнушался зайти к Жуге посмотреть товар. В лавке завелись кое-какие деньжата, и вскоре началось то, о чем предупреждал травника Рудольф. В то утро заявился лишь один посетитель, парень лет 20, мордастый, в сером добротном полукафтане и хороших башмаках. Щека его была перевязана грязной тряпкой. «Ты тут знахарь который?» — позвал он с порога. Жуга снял пену с варева и поднял взгляд на гостя, вытер руки. «Ну я. Чего тебе?» Парень, будто опомнившись, схватился за щеку, картинно закатил глаза и застонал. «Зуб у меня!» — пробормотал он. «Это...» «Зуб?» «Угу». «Заболел, значит?» — сочувственно покивал Жуга. «Угу». «И давно?» «Не. Утром вот, сегодня». И парень снова вполне натурально застонал. «Ага. Угу». Жуга вытер руки о передник и полез на полку. «Ты сядь пока», — кивнул на табуретку. Парень послушно сел. Жуга налил в кружку горячей воды, достал из мешочка пригоршню сушеных листьев, тщательно размял их пальцами и высыпал в воду. Добавил каплю черного, как деготь, настоя из зеленой маленькой бутылки и сдобрил все конопляным маслом. Накрыл тряпицей, подождал немного и протянул кружку больному. «На, прополощи». Тот набрал полный рот зеленоватого настоя, прополоскал и огляделся, ища куда выплюнуть. Жуга протестующе поднял руку. «Нет, плевать не надо, глотай!» Тот поморщился, но проглотил. Отхлебнул еще, еще. Травник внимательно глядел ему в лицо. «Ну как, полегчало?» Круглая физиономия парня расплылась в улыбке. «Да!» Протянул он обрадованно. «И в самом деле?» Он отставил кружку и полез в кошель. «Ну, спасибо! Сколько я тебе должен?» Травник замахал руками. «Да что ты, какие пустяки! Я денег не беру! Помог и ладно. Давай, иди. А у меня дела». Он встал и направился к камину. Парень озадаченно притих, не зная, куда девать зажатые в кулаке монетки. «Эй, ты чего?» — спросил он, бестолково двигая рукой. «Ты это брось! Ты деньги-то возьми! Слышь, рыжий!» «Отвяжись!» — махнул рукой травник и снова наклонился над котлом. Парень молча потоптался у дверей, напялил шляпу и вышел вон, не попрощавшись и забыв даже снять повязку. Жуга выплеснул настой в огонь и усмехнулся. Подошел Телли. «Ты мне не говорил, что подорожник с коноплей помогает от зубов?» Жуга рассеянно повертел в руке пустую кружку, вздохнул и поставил ее на полку. Перевел взгляд на мальчишку. То и не говорил, что не помогает. Телли опешил. «Но ведь помогло же!» «Да не болели зубы у него. Пустышка это. Дура с хвостиком. Стукач!» «Меня задумал провести. Нет, надо же!» Жуга сел и усмехнулся. «Пришел и стонет, будто помирает, а сам то за одну щеку хватается, то за другую. Зрачки не сузились, да и вообще. Хоть бы пальцем ткнул, показал, который зуб. Я намешал ему, чего попало, а он и излечился». Травник поднял голову. «Кто же это играет со мной в такие игры, а, Рудольф?» «Магистрат», — сказал старьевщик. На следующий день его догадка подтвердилась. С утра заявился еще один мнимый больной, на сей раз страдающий от боли в животе. Жуга и его спровадил так же, как вчерашнего, и денег не взял. А вот третий гость оказался поважнее первых двух. Вечером того же дня в дом старьевщика заявился сам Гельмут Валеров, личный канцлер бургомистра, ответственный вдобавок за сбор налогов в городскую казну. Явился он в сопровождении аж двух стражников и сразу взял быка за рога. «Кто тут есть Жуга, известный также по прозвищу Лис?» — спросил он с порога. Шагнул вперед, надутый, важный, в дорогом оттороченном волчьим мехом плаще. «Это я». Жуга шагнул вперед и сухо поклонился. «Чем могу помочь?» Гельмут поморщился. Похоже, что произнесенное травником «помочь» вместо обычного «служить» несколько резануло ему слух. «Дошли до нас слухи», — после паузы начал он, «что ты здесь врачевание и траволеченье учинить изволил, прямого дозволения на то от бургомистра не имея и лицензии у цеха врачевателей не получивши. За недозволенную эту деятельность я облечен доверием магистрата сделать тебе Жуга с прозванием Лис предупреждение и наложить штраф в 100 таллеров. Будет такое еще раз повториться». Жуга едва заметно улыбнулся. Витиеватый слог чиновника, казалось, травника нисколько не смутил. «Вообще бывало, что я приторговывал травами?» — признал он, спокойно глядя Гельмуту в лицо. «Но местные аптекари имеют право покупать их у кого захотят. Так сказано в их цеховом уставе. А что касается лечения, то если даже это и случалось, денег я зато не брал, а стало быть, на жизнь не зарабатывал». Валеров побагровел. «Ты отбиваешь этим хлеб у городских лекарей!» — вскричал он. «Кто может поручиться, что ты не обманщик?» Жуга пожал плечами. «Имя Иоганна Готлиба, аптекаря из Гамельна, вам что-нибудь говорит?» Удар попал в цель. Похоже, имя говорило, и Жуга продолжил. «Это их забота, если больные идут ко мне. Могу я знать, почтенный, от кого поступил донос?» «Нет!» — рявкнул тот. «Я предупреждаю тебя, если я снова узнаю, что ты лечишь людей без патента, пеняй на себя!» Он развернулся и двинулся к двери. «Смотрите, не пожалеете, ваша милость», — сказал ему вслед травник. Канцлер обернулся на пороге, его обрюзшая физиономия налилась багрянцем. «Ах ты наглец! Но смотри, допрыгаешься! В нашем городе такие вольности тебе не спустят, деревенщина! И палец я на тебя загну, запомни!» Он демонстративно загнул перед травником палец, фыркнул, развернулся на каблуках и вышел вон. Стражники последовали за ним. Жуга промолчал. Дверь за Гельмутом захлопнулась. Некоторое время царила тишина, затем Жуга снова взялся за пестик. «В опасную игру ты играешь, лис», — сказал Рудольф. «Я знаю, что делаю», — ответил тот и с хрустом размял в ступке сухие листья чистотела. Прошло 2 дня. Никто их больше не беспокоил. Жуга возился с травами и словно бы забыл о всех других делах. Посыльные из аптечных лавок и больные получали вежливый отказ. А ранним утром 3-го дня в двери дома Рудольфа опять постучали. Очень тихо и очень вежливо. Телли подбежал к двери, открыл и попятился, разинув рот. «Жуга!» — позвал он. «Иди сюда!» На пороге стоял Гельмут Вальров. «А, это вы, ваша милость!» — радушно окликнул его Жуга. «Ну что же вы встали на пороге? Проходите, проходите, садитесь!» Вальров поколебался, медленно прошел вглубь комнаты и сел на табуретку. Был он сегодня непривычно тихий, бледный и изможденный. Дорогую броскую одежду сменил неприметный серый плащ, обрюзшее лицо скрывал капюшон. Все говорило о том, что этот его визит к травнику неофициальный. Левая рука секретаря-распорядителя была обернута платком. «Что вам угодно?» Жуга был сама любезность. Гельмут медленно развернул платок. «У меня... вот...» Он поднял руку. Указательный палец был загнут к ладони крючком. «Прекрасно. Угу. Ну и что?» «Не разгибается...» Пожаловался Валеров и поднял взгляд на травника. Откашлялся смущенно и опустил глаза. «Я был у врачей. Никто не смог мне помочь». «Сожалею, ваша милость». Травник картинно развел руками. «Но мне запрещено заниматься врачеванием без патента. Приказ бургомистра, знаете ли». «Но я...» Гельмут гулко сглотнул и покосился на свой палец. «Но это можно вылечить?» «Я думаю, попытаться стоит». С самым серьезным видом кивнул Жуга. «Но сами понимаете, я не рискну. 100 таллеров. У меня просто нет таких денег». Канцлер был далеко не такой глупец, каким казался, и счел за лучшее промолчать. На следующий день в доме старьевщика появилось выданное лично бургомистром для «Фармациус Жуга» разрешение на врачевание в Лисбурге и новый, пахнущий чернилами, патент в деревянной рамочке, который Жуга прибил к стене на самом видном месте. Минуло 2 недели. Осень наступала. Город жил неспешным, обволакивающим ритмом октября, и травник начал приспосабливаться к этой жизни. Он привыкал покупать еду на рынке, а воду у развозчика, и уже не находил ничего странного в том, что никто не спешил разбирать ворота. У магистрата не было рабочих рук, а горожан это мало волновало. Здесь все было не так, как в деревнях или в селениях его родных Харадских гор, где в хозяйстве всегда находилась неспешная, но неотложная работа. Здесь вообще не было такого понятия, как хозяйство. Народ жил торговлей, ремеслами, земельной рентой или просто воровством. Большую часть торгового оборота занимала рыба. Все крутилось вокруг рыбы. У 4 причалов швартовались баржи, суетились грузчики, утопали в заказах бондари, чадили день и ночь коптильни. Вся восточная окраина города провоняла копченой рыбой. Горы протухших селедочных голов громоздились на улицах, валялись на мостовой, плавали в сточных канавах, смердя и привлекая в город крыс, собак и воронье. «Не морщи нос!» — с усмешкой говорили детям горожане. «Так пахнут деньги!» Лис, построенный на перепутье двух ремесел, город-порт среди земли, был странен не столько своими жителями, сколько сам по себе. Спокойная жизнь, казалось, будет длиться до зимы, а уж зимой и вовсе неоткуда было ждать несчастий. Тем более, что дела у травника и Телли шли весьма неплохо. Поток заказов на лечебные травы от аптекарей не уменьшался. Больные, те, кто излечился, помогали, чем могли, да и кладовая помаленьку пополнялась благодаря регулярным вылазкам в окрестные леса. В один из таких походов Телли упросил Жугу прихватить с собой Рика. После долгих уговоров травник сдался, о чем скоро пожалел. Предыдущий день выдался ненастным, а Рик бросался на каждую встречную лужу, в результате чего вымазался так, что из зеленого сделался черно-бурым. Сквозь растресканную корку подсохшей грязи блестели только зубы и глаза. Жугу чуть не хватил столбняк. «Яд ты пламя!» Только и смог выдохнуть он, когда из кустов с треском выломилось этакое чудище и полезло к травнику ласкаться. Кошачьей привычки умываться дракончик, естественно, не имел. «Вот черт!» «А?» — откликнулся Телли вслед за Риком, продираясь сквозь кусты. «Это не черт, это Рик! Ой-ой!» Мальчишка, по большому счету, мало чем отличался от своего питомца. «Поставь обоих на четвереньки — перепутаешь». Некоторое время травник безуспешно отпихивался от дракона, тот же, думая, что с ним играют, резвился еще сильней. Комья грязи летели во все стороны. «Вы что, нарочно? Уйди, зараза! Нарочно, что ли? Где вас носило?» «Да это...» Мальчишка нагнулся и вытер лицо лопухом. «Лужа там, большая. Я его пытался оттащить, а он... вот...» И Телли виновато развел руками. «Свинья он, твой Рик, а не дракон!» Жуга в очередной раз оттолкнул от себя Рика и отряхнул колени. «Хм, вот влипли! И, как назло, ни ручейка вокруг!» Трав они в тот день, конечно, не собрали. Дома Жуга выкатил большую деревянную бадью, в которой запаривал травы для лечебных ванн, и нагрел воды. С грехом пополам удалось отмыть Телли. Рику уже пришлось довольствоваться ополосками. Тот не возражал, но целиком в бадье не поместился. Брызг в результате хватило на целое наводнение. Купаться дракошка любил больше жизни. Рудольф некоторое время молча глядел на это безобразие, затем плюнул и ушел к себе. «Позовете, когда приберетесь», — сказал он. «Я ужином займусь». «Беда мне с вами», — пропыхтел Жуга, скребя ковшом под днищу бочки. «Даже чаю заварить воды не осталось. Ладно, прогуляюсь до ключей, авось успею». «Я с тобой», — вскочил было Телли. «Сиди уж, золотарь несчастный». Травник нахлобучил шляпу, подхватил ведро и вышел вон. Жуга недаром торопился. Доступ в город вечером прекращался. Идти до речки было недалеко. Ворота в речной башне как раз выходили к причалам. Другое дело, какая там была вода. Весь мусор, нечистоты, городские стоки и трёмную воду горожане беспечно сбрасывали в реку. Не то что пить, купаться здесь было противно и небезопасно. Водовозы наполняли свои бочки из реки, но выше по течению, у башни трех ключей, вблизи которой, собственно, и били эти самые ключи. Три родника с прозрачной и чистой водой. Жуге по роду своей деятельности приходилось закупать воду по бочонку в день, и он уже давно свел знакомство с водовозом по имени Марк, единственным, который возил воду с родников. Остальные избегали ездить далеко. Его корявую, но вместительную бочку и тощую куцую лошаденку хорошо знали в городе. Марк снабжал водой аптекарей, 2-3 пекарни и пивоварню Карла Гагенбаха. Вода с ключей стоила дороже, но кто знал, не торговался. До родников был час ходьбы, днем, налегке, в хорошую погоду. Жуга рассчитывал бегом успеть минут за 40, до 12 надо было вернуться, а 11 уже пробило. До источника травник добрался еще засветло и, наполнив ведро, отправился обратно. Дорога была тиха и безлюдна. Быстро темнело. Небо клубилось тучами, Ветер стал холодным и порывистым, все предвещало непогоду. У раскрытых ворот красноватым огоньком затеплился фонарь, и Жуга невольно ускорил шаги. «Воды приспичило», — сочувственно прихмыкнул стражник, провожая взглядом травника. Жуга поставил ведро на брусчатку и размял затекшую ладонь. Покосился на стражника. Тот был седой, усатый, с заметным брюшком, еще не старик, но человек уже преклонных лет. Алебарда в его руках казалась неуместной, но лезвие, любовно смазанное жиром, и древко, отполированное ветошью, говорили, что дело свое он знает крепко. «Интересно», — подумалось Жуге, — «а был ли он в Лиссе во время осады?» «Я тоже завсегда из родников из Ентих воду пью», — задумчиво продолжил страж, восприняв остановку травника как приглашение к разговору. «И дочь моя, и сын, и жена пила, пока жива была. Хорошая вода. А ты рисковый парень, ишь, в полночь за водой попёрся. С чего вдруг поздно так?» «Чаю захотелось», — сказал Жуга. «А в доме не глотка». «А, это да», — он покивал. «Бывает. Что ж, к соседям не зашел?» «Да нет соседей. У Рудольфа я живу, возле синей сойки». «Рудольф?» — стражник помрачнел. «Вот как». «Что ж он, жив еще? А с чего ему помирать?» Немного нервно огрызнулся Жуга. Упрямые попытки горожан похоронить заочно старика Рудольфа помаленьку начинали его раздражать. «Да кто ж знает, с чего?» — пожал плечами старик. Темные глаза его устало глядели вдаль, на дорогу. «Знали бы, не спрашивали. Вот и жена его тоже не знала». «Жена?» — насторожился травник. «А что с его женой случилось?» Стражник поднял бровь. «Да ты, похоже, и не знаешь ничего. Был он женат рыжий. Был. Лет 15 назад. И дочка у него росла. Аккурат с моей Хедвигой одногодки. Лавку держал, да барахло, слышь, скупал помаленьку. Дом вон купил, хороший дом. А как-то раз, никто не знает, что случилось, мертвыми нашел и дочку, и жену. С тех пор почти не выходит из дому и торговать перестал. Такие дела. А ты при нем каким боком?» «Я не при нем», — ответил Жуга. «Я сам по себе. Травник я». «Эва, небось и заговоры какие знаешь. Слышь», — засуетился старикан, — «а вот чего у меня как дождь или как подыму чего тяжелое так в спину вступает? И правый бок так, знаешь, пожжет, пожжет, да как саданет. Я уж и так, и сяк, и задом наперед». Часы на башне глухо заскрежетали, и колокол отбил 12 ударов. «Полночь!» — вскинулся стражник и отставил алебарду. «Где Гюнтера носит? Слышь, рыжий, помоги ворота закрыть, одному не вмочь». Жуга рассеянно кивнул и ухватился за тяжелую створку ворот. «Навались!» Петли глухо заворчали, Жуга толкал, поглощенный своими мыслями, и вдруг, когда ворота уже готовы были захлопнуться, в щель между створками будто ударила черная молния. Страж ворот и Жуга шарахнулись назад и прянули к стене, каждый к своей. «Матерь Божья!» — выдохнул старик. На мостовой между ними стояла собака. Огромный черный пес, брыластый, молодой, поджарый, с хорошего теленка ростом. Шерсть на его спине и на боках мокро блестела в свете фонаря. Ошейника на собаке не было. Пес посмотрел на стражника, повернул голову к Жуге. Травник навек запомнил взгляд горящих, жадных, серо-желтых глаз размером каждый с полновесный таллер. Бесшумно переступил и, развернувшись, скрылся в темноте проулка легкими упругими прыжками. Момент оцепенения прошел. Стражник что-то промычал и медленно сполз по стене. «Видел?» — еле слышно спросил он. «Видел», — тихо ответил Жуга. Что это было?» Травник не ответил. Вдвоем они кое-как закрыли ворота и задвинули запорный брус. Затем, не сговариваясь, прошли в караулку, где стражник вытащил бутыль и разлил по кружкам тепловатое разбавленное вино. Оба молча выпили и некоторое время также молча сидели за пустым столом. «Меня Людвиг зовут», — сказал, наконец, стражник. Травник кивнул. «Меня Жуга». И в это мгновение раздался крик. Капуста, наконец, закипела. Рудольф поворошил дрова, убавляя огонь под маленьким котлом, помешал варево длинной ложкой и закрыл крышку. «Капусту считают едой бедняков», — проговорил он, качая головой. Засыпал в котел щепотку пряностей, посолил, размешал и снова уселся в кресло. «Отчасти это верно. Стоит дешево, хранится хорошо, а созревает, когда другие овощи уже убраны. Однако не брезгуют ею и короли. Лучшие закуски к мясу не найти, и готовится легко. Хочешь, вари ее, хочешь, жарь, а хочешь, потуши в сметане с морковкой, чесноком и базиликом, вот как мы сейчас, и всегда получишь превосходное блюдо. И при том, что самое удобное, можно остановить готовку, когда хочешь. Капуста не бывает недожаренной или недоваренной, только бы не подгорела». Он подобрал рукава своей облезшей меховой накидки и задумчиво уставился на котел. «По правде сказать, не знаю овоща, который был бы таким же сытным и неприхотливым. Разве что репа. Да еще эти новомодные потатос, которыми балуются аристократы». «Слыхал, Рик, что дядька Руди говорит?» — усмехнулся Телли, бесцеремонно пихая дракошку ногой. «Что ж ты, гад, капусту не жрешь? У, бесстыжие глаза! Все тебе рыбу подавай!» Дракончик лениво приоткрыл один бесстыжий глаз, зевнул, продемонстрировав игольные отменные белизны клыки, повернулся на другой бок и снова задремал. Он был сыт позавчерашней трапезой и особых неудобств не испытывал. Мальчишка уже обсох после мытья и теперь сидел у камина, вороша щипцами угли и шумно грызя кочерыжку. Зубы у него были тоже молодые, белые и острые. Отсветы пламени окрашивали рыжим белизну его волос, плясали искрами в черных глубоких зрачках, блестели на чешуе дракона. Левое ухо мальчишки до сих пор торчало в сторону. «Откуда у тебя дракон?» — спросил Рудольф. «Да это...» — Телли зашвырнул в огонь огрызок. «Долгая история». Он вытер нос рукавом и некоторое время молчал, глядя в камин. Словно трепещущие синим язычки огня будили в нем воспоминания. Затем принялся рассказывать. «Нашел я как-то яйцо на куче мусора в лесу». «Вот такое!» — Телли показал руками. «А жрать хотелось, ну просто не втерпешь. Дай, думаю, спеку. А как его? В огонь же не сунешь?» «Ну, я его в золу». И задремал. Угрелся у костра. А утром просыпаюсь, лежит на куче пепла скорлупа, значит, толстая такая, половинки. И этот, значит, мне под бок ползет и дрыхнет, ровно кошка. Маленький такой, зеленый, с крылышками. Но не убивать же мне его было, верно? Аккурат с тех самых пор так вместе и ходим. Я вроде как ему за место мамки или дядьки», — подумав, добавил он. «А где ты нашел его?» «В лесу, я ж говорю, в предгорьях за Вышеградом, у камней». «Каких еще камней?» «Ну, этих, тамошних, кругами которые». «Вот как? Интересно». Рудольф заерзал в кресле. Подвернул накидку. «Хм, и долго вы так ходите?» «Да уж полгода скоро. Весной я его подобрал. Все веселей с ним. Народ только вот пялится». «Чего ж тогда ты в город подался?» «Да жрет уж больно много. Растет, так его. А тут рыба по осени дешевая. Я на коптильню и устроился. А после, значит, и турнули нас оттуда во обоих». Рудольф умолк и погрузился в размышления. Молчал и Телли. Котелок в камине мягко пыхал, наполняя маленькую комнату сладковатым запахом вареных овощей. За окном совсем стемнело. Часы на башне пробили 12. Рудольф помаленьку начал клевать носом. «Однако», — хмыкнул он в очередной раз, очнувшись от дремоты, — «куда это жуга запропастился? Уж не случилось ли чего?» «Да что с ним станется?» — отмахнулся Телли. «Должно быть, у ворот застрял. Я ж говорил...» Что именно он говорил, осталось загадкой. С улицы донесся топот, шум, пыхтение и сдавленная ругань. Дверь распахнулась от пинка, и в дом ввалился травник на пару с усатым седым мужиком, волочивший третьего. Этот третий, похоже, был без сознания. Из его рваных, подвязанных грязными тряпками ран, сочилась кровь. В другой руке жуга тащил наполовину расплескавшееся ведро. «Рудольф, прими!» — крикнул он с порога, сунул ведро старику и обернулся. «Телли, дождевик тащи, вон ту синюю бутылку! Чего уставился, скорей!» Оцепеневший мальчишка встряхнулся и бросился к полке. Напуганный сосна Рик заметался, схлопотал от травника пинка под хвост и в панике удрал наверх. Откуда не без опаски наблюдал за творившейся суматохой. Вдобавок ко всему, дракошка, убегая, сшиб с каминной полки деревце в горшке и теперь вдвойне не спешил возвращаться, догадываясь, что за это дело его тоже не погладят. «На стол, Людвиг! На стол! Тил, иголку!» «Что?» «Кончай трепаться, у меня руки в крови, вдевай!» Одним движением травник смахнул со стола посуду, освобождая место для раненого. Рванул из-за пояса нож, проверил пальцем остроту клинка и принялся срезать набухшие кровью повязки. Телли приволок ту самую бутылку, корпию, моток бинта и теперь во все глаза смотрел, как ставшие необычайно ловкими пальцы травника проворно зажимали, чистили, сшивали, растягивали, отрезали лоскуты висящей кожи и присыпали раны тонкой пылью дождевичных спор, от которой кровь останавливалась, как по волшебству. Особо глубокую рану на правой ноге, струившуюся ярко-алым, пришлось перетянуть жгутом и только после бинтовать. Закончив возиться с ногами, травник принялся за руку, и Телли замутила от тошнотворного запаха паленого мяса. Левая рука у парня оказалась обожженной от ладони до локтя. Жуга некоторое время молча рассматривал ожог, затем огляделся и прищелкнул окровавленными пальцами. «Телли, и звездку неси. Знаешь, где лежит?» Тот кивнул и умчался. Жуга тем временем стащил с полки широкогорлую вместительную банку белого стекла и наполнил ее водой. Зачерпнул ложку негашеной извести из принесенного кулька, развел в воде и осторожно, едва касаясь тряпкой обгоревшей кожи, промыл раствором рану. Деревянной лопаткой наложил на поврежденное место вязкую густую мазь и после, не размазывая, перебинтовал. Мазь, Телли это знал, ибо готовил ее сам, состояла из воска, сосновой живицы и свиного сала, поровну всего и переваренное вместе. Парнишка сделал в памяти заметку. «Все, Людвиг, можешь отпускать», — кивнул жуга и вытер пот рукавом. «Рудольф, подсунь ему что-нибудь под голову и дай попить, ему и мне». «И мне». Седоусый старик развернул и снял закрутку с ноги паренька. Поднял взгляд на старьевщика. «Здорово, Рудольф», — сказал он неловко. «Здоров будь, Людвиг», — помолчав, ответил тот. «Давно не виделись». «Давненько». «Что за парень?» Рудольф склонился над столом. «Знаешь его?» «Чего ж не знать», — хмыкнул стражник. «Бликса это, сковородник. Ходит по дворам, лудит, паяет». Рудольф зачерпнул из ведра, медленно с ложки принялся поить раненого. Нахмурился. «Кто ж его так? А вот это, веришь ли, и сам не знаю». Поколебавшись, развел руками страж ворот. «Видел, а не знаю. Может, друг твой рыжий чего скажет? А, жуга, слышь, что за тварюга парня погрызла? Знаешь, нет?» Жуга стоял у камина, хмуро и сосредоточенно вычищал ножом из-под ногтей запекшуюся кровь. Поднял голову, посмотрел на Телли, на Рудольфа и отвернулся. «Не сезон им». Невпопад пробормотал он, будто оправдывался. Спрятал нож и нелепо повел руками, словно не зная, куда их девать. «Не сезон». Он поддел башмаком остатки деревца и толкнул их в огонь. «Что?» «Ты все расскажешь мне, Рудольф», — сказал Жуга вместо ответа. «Все про все. Ты понял?» Жуга не спрашивал, а произнес это как нечто, не подлежащее сомнению. И старьевщик понял, да, расскажет. И не нашелся, что ответить. Травник между тем стащил с полки бутылку, выдернул с коротким «тым» зубами пробку, помедлил и выплюнул ее в камин. Деревяшка вспыхнула спиртовым синим пламенем. Плеснул в стакан остатки самогона, покосился на раненого Бликсу. Снова, будто наяву, перед ним возникло видение огромных, горящих желтизной собачьих глаз, слепая темнота проулка, раскаленное жало паяльника, рассыпанные угли. Часы на башне с натужной усталостью пробили час. «Не сезон», — повторил Жуга и опустил взгляд. Стакан в его руке дрожал. «А так хотелось хоть немного пожить спокойно». Он вздохнул и одним глотком опрокинул самогон в пересохшее горло. Суета в доме старьевщика наконец утихла. Страж ворот ушел, после ужина, забытая капуста разварилась в нитки, Жуга отправил Телли вместе с безобразником-драконом спать наверх. Перебинтованного вдоль и поперек лудильщика еще раньше уложили в комнате Рудольфа. Тот ради такого дела предоставил свою кровать. Старик вообще вел себя сегодня на редкость странно. Был хмур, рассеян, а на вопросы отвечал коротко и не впопад. «У него хоть родичи есть?» — спросил он травника. Тот лишь пожал плечами. Он был занят, варил на последней воде для раненого сонное питье. Трава в камине громко потрескивали, в трубе порывами завывал ветер. Надвигалось ненастье. Подбросив угля, Жуга убрал котелок с огня и уселся на коврик. Рудольфу стало не по себе от позы травника. Точь-в-точь так же днем сидел мальчишка. Травник долго молчал, раскрасневшийся от водки и огня. Ерошил пятерней рыжие вихры. После недавней суматохи в доме было необычайно тихо и тепло. Бесновался ветер за окном. Наконец Рудольф не выдержал молчания и первым начал разговор. «О чем ты меня хотел спросить?» «Вот и я думаю. О чем?» — хмыкнул Жуга. «Обо всем сразу нельзя. А выбрать что-то одно не получается». «Раз так, давай хоть просто поговорим. Обо всем сразу». «Что ж, давай». «Что за зверюга парня покусала?» «Собака», — помолчав, ответил травник. «Здоровенная такая псина. Черт знает, откуда взялась». Он с хрустом потер подбородок. «Проскочила в ворота, только мы ее и видели. А парень этот, видно, работал на улице. А как увидел тварь, вскочил, перепугался. Она на него и кинулась. Паяльником тут не отмашешься. Мы когда подоспели, одного его там и нашли. У вас кто-нибудь тут собак держит? А впрочем, что я спрашиваю? Откуда тебе знать?» «Вообще-то, знаешь ли, не держат», — отозвался старик. Голос его чуть заметно дрожал. «На кой сдалась собака в городе? Бродячая, быть может. Их тут полно по осени. А сам ты что об этом думаешь?» «Есть одна мыслишка», — нехотя сказал Жуга. «Но чувствую не то, не там ищу. А объяснить тебе, как надо, не сумею. Даже не проси. Всю ночь пришлось бы говорить, а все равно не поймешь». «Ну, если ты так считаешь...» «Рудольф». «Что?» «Как умерли твоя жена и дочь?» Старик дернулся, будто его ударили. Синие посоловевшие глаза Жуги смотрели на старьевщика в упор, не мигая. И тогда Рудольф сам отвел взгляд. «Дознался таки», — пробормотал он. «Откуда?» «Впрочем, ясно. Людвиг разболтал». «Людвиг...» — покивал Рудольф и закусил губу. «Что ж, верно. К стенке ты меня припёр, рыжий. Отпираться не стану. Загрызли их. Вот так же, как сейчас этого. Никто не видел и не знает, кто и как». Травник не ответил. Холодный ветер налетал упругими порывами. Дождем стучал в оконное стекло, царапал черепицу. Огонь в камине дергался, плясал, дым из трубы короткими клубами вышибало в комнату. Жуга ругнулся. Задвижки, как у деревенских печек, над камином не было. Открытый огонь очень быстро согревал помещение, но чтобы долго всю ночь сохранять тепло, такого за камином не водилось. «Надо ставни закрывать», — сказал он, вставая. «Как бы стекла не повышибало». Его слова прервал донесшийся снаружи громкий треск, и в следующий миг дом сотряс чудовищный удар, будто некий великан с размаху саданул дубиной в крышу, словно в барабан. Что-то с шумом рухнуло на мостовую, окошко, выбитое веткой, заблестело зубьями осколков, с подоконника закапала вода. Рудольф и Жуга переглянулись и опрометью бросились к двери. Выл ветер. Мокрой пеленой хлестал косой осенний дождь. Старое дерево, еще недавно росшее у дома, рухнуло, разворотив корнями мостовую и едва не порушив дом. «Это был самый старый тополь в Лиссе», — невпопад сказал Рудольф. Жуга помедлил, отступил от дверей и привстал на цыпочки, пытаясь бросить взгляд на крышу. Памятуя, какой силы был удар, травник рассчитывал обнаружить там по меньшей мере дыру, но, к его удивлению, таковой не оказалось, и вообще вся черепица выглядела целой и лежала, где ей полагалось лежать, блестела под дождем, как новая. Стены тоже вроде не пострадали. Единственным произведенным разрушением оказалось разбитое стекло. «Умели строить раньше», — покачав головой, пробормотал он и, слегка пошатываясь, направился обратно в дом. Рудольф, вооружившись топором, уже отсек злосчастную ветку и теперь затворял ставни. «Завтра стекольщику скажу». «Зачем деньги тратить?» — возразил Рудольф. «Досками забьем». «Все лучше, чем лишние свечи жечь». Телли был внизу. «Что стряслось?» — вопросил он. «Я чуть со страху не загнулся. Что это было?» «Дерево упало». «Ой-ой! Крышу пробило, да?» «Нет, иди спать». Жуга посмотрел мальчишке вслед, опустил глаза. Взгляд его упал на черепки цветочного горшка, и травник помрачнел лицом. «Везет нам на поломанные деревья», — словно прочтя его мысли, сказал подошедший Рудольф. «Может, потому я вас в дом к себе пускать и не хотел. Боялся, вдруг опять все повторится. Не зря, выходит, боялся». Травник медленно кивнул. «Выходит, что не зря».